Глава 24. Солнечным и теплым июньским утром, в час, когда совы еще спят, а жаворонки уже давно разлетелись по своим рабочим местам, в одном провинциальном, но отнюдь не затрапезном городке, у входа в ресторан «Не горюй» остановился сверкающий полировкой красный «Шевроле Корвет» с открытым верхом. Сидящая за рулем молодая женщина в темных очках и в красном платье посмотрела на свое отражение в зеркале заднего вида, поправила прическу и вышла из автомобиля. Затем еще раз глянула на свое отражение. На сей раз в тонированном стекле водительской двери. Пальчиками потрогала прическу, улыбнулась своему отражению и шепнула: «Хороша!» Повернулась, чтобы подойти ко входу, и увидела у стеклянных дверей импозантного мужчину лет 50, с немного растрепанными волосами, но зато в белом пиджаке-блейзере и с алым, немного приспущенным галстуком. Мужчина смотрел на даму восторженными глазами, и, когда та подошла, обратился к ней. — Ми скузи, сеньоре, ма сей козе белла ке нон посо фаре, а мено ди эспримера ла мия амерационе пер те, перметтетеми ди дире ке нон че несуно пью белла ди вой аль мондо. Примечание. — Простите, сеньора, но вы так прекрасны, что я не могу не выразить вам своего восхищения. Позвольте сказать, что никого прекраснее вас в мире нет. С итальянского. Конец примечания. Он замолчал, а женщина помахала ладошкой кому-то, кто видел ее из ресторана, после чего повернулась к мужчине и улыбнулась ему. — Ну, а что же вы замолчали, бомбино? Продолжайте. Мне нравятся комплименты на итальянском. Молоденький официант открыл дверь, запуская внутрь женщину в красном, а та повернулась к итальянцу и махнула ему рукой. — Ну что, встали? Заходите. Как у вас там говорят? Престо, престо. Примечание. Скорее, скорее. Конец примечания. — О-о-о! — удивился иностранец. — Ла сеньора каноши литальяно? Брависсимо! Примечание. Сеньора знает итальянский. Конец примечания. Он пропустил даму, а потом вошел и сам, кивнув официанту. — Бонджорно! Они вошли в зал. Лариса Ивановна подошла к стойке и сказала негромко буфетчице Любе. — Нам два кофе. — А кто это? — шепнула, почти не разжимая губ, буфетчица. — А его сама спроси. — Вам кофе? — обратилась Люба к мужчине. — Си, си. — А как к вам обращаться, сеньор? — продолжила девушка. — What is your name? — My name, но... Меня зовут Карамбалина Факетти. Я из Италии. — Sono un cantante italiano. Примечание. «Я итальянский певец». Конец примечания. «Он певец», — догадалась Лариса Ивановна. «Так что видишь, кто это? Не хухры-мухры». «Я, кажется, слышала про такого», — удивилась Люба. «Надо же, такая знаменитость и у нас в Глинске. Мне даже кажется, что я его уже где-то видела, и совсем недавно. По телевизору ты его совсем недавно видела. Но ты не волнуйся, он нам еще не такое покажет. Пока сделай ему кофе, а я на минуточку выйду». — Сеньор Кораблино, — обратилась к гостю Люба, — вам капучино или эспрессо? — Капучино, если можно, — ответил итальянец. — То есть эскузи, сеньорина. — Надо же, какое у вас имя красивое, — продолжала буфетчица, включая кофемашину. Лариса Ивановна вышла в коридор и пошла к кабинету директора, напевая: «Карамбалина, карамбалетта, ты пылкой юности мечта». Примечание. Имре Кальман. Оперетта «Фиалка Монмартра». Ария «Нинон». Конец примечания. Она остановилась и прислонилась спиной к стене, давясь от смеха. Из кабинета выглянула ее двоюродная сестра. — Ты что такая веселая? — удивилась Светлана. — Сейчас объясню. Она достала из сумочки мобильный и набрала номер. — Товарищ майор, я вас не отвлекаю? Дело в том, что в ресторане «Не горюй» сейчас сидит еще один всемирно известный брачный аферист, находящийся во всероссийском розыске. Это уроженец Молдавии, выдающий себя за итальянского певца. — Правда, что ли? — не поверил Колобов. — Мы тут ржали всем управлением, когда на него ориентировка пришла. Кто ж на такого клюет? Пришлите наряд, пусть он у вас в камере что-то исполняет. Хотя вы можете и сейчас послушать. Она направилась к залу, вышла к стойке и протянула телефон в сторону итальянца, а тот, закатив глаза, выводил акапелло неплохим, хотя немного дрожащим тенором. диситанчелласта кумпанья воста, каджьо пердутто, суона э фантазия, ка пензо сампа, ка тутта витамия, инесе вулесе дисере, манунцео асаццио ди. Примечание. Скажите девушке-подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, и так далее. Конец примечания. Светлана поднесла трубку к губам и шепнула. — Слышите? — Слышу и восхищаюсь мастерством молдавского бельканто, — ответил майор Колобов. — Но я уже пробил этого челентану. Зовут его Василию Кадряну, и за ним много чего числится. Так что высылаю за ним дежурную машину. Спасибо за бдительность. Только вы тоже не забудьте корвет вернуть. Вы же на часок ее взяли. Через часок и пригоню. Заеду за Сашей и посажу его за руль. Он же с детства о такой машине мечтал. Покатаемся и вернемся к вам. — Вот тут мне товарищи подсказывают, — сказал майор Колобов, — что недавно была передача по телевизору про мать Ивана Грозного. Якобы она была такой красоты, что великий князь Василий даже бороду сбрил, чтобы моложе выглядеть и ей понравиться, и первую жену в монастырь отправил. Якобы в наших краях до сих пор обитают самые красивые девушки. Теперь вот все эти аферисты бросились к нам, а тут... — А тут не только самые красивые, но и весьма неглупые, — подсказала Лариса. — Согласен, не повезло аферистам. Она вернулась в зал и увидела раскрасневшегося от возбуждения итальянца, который бросился к ней с объятиями и с восторженным криком «Andato in paradiso!» Примечание. «Я попал в рай». С итальянского. Конец примечания. — Скоро тебе такой парадиз придет, — улыбнулась Лариса Ивановна, уворачиваясь от его рук, и посмотрела на буфетчицу Любу. — Сейчас ангелы прилетят и заберут этого карамболя, и мы с тобой поедем кататься на кабриолете. Светлана Петровна выглянула в зал и удивилась. — А кто этого алкаша запустил сюда? Кто ему дверь открыл? — Сейчас за ним приедут и увезут, — успокоила ее двоюродная сестра. Они прошли в директорский кабинет, и радостная Светлана спросила. — У тебя с нашим Сашей-баянистом серьезно? — Во-первых, он не баянист, — возмутилась Лариса Ивановна. — Он великолепный джазовый музыкант. — А во-вторых, то есть даже во-первых, у меня очень даже серьезно к нему. Я и не думала, что такое может со мной случиться. Ты даже не представляешь, как это. Она обняла сестру, о которой еще пару недель и не вспоминала вовсе, и прижала ее к себе. — Я такая счастливая. — Как я тебе завидую, — ответила Светлана Петровна. А я уже который год ложусь в постель одна, утром просыпаюсь, и никого нет рядом. Неужели так теперь будет всю жизнь? Она вздохнула и заплакала. Я не знаю теперь, как жить. Но вдруг перестала плакать и прислушалась к тому, что происходило в зале ресторана. А оттуда доносились возмущенные крики. «Voglio ricordarti che sono italiano, il che significa che il viso non è toccato». «Убери свои руки, бастард чертов! Ты что, по-русски не понимаешь? Куда вы меня тащите? Сеньора, где вы? Помогите! У меня паспорт гражданина Евросоюза. Вы не имеете права». Примечание. Хочу напомнить, что я итальянец, а значит, лицо неприкосновенное. С итальянского. Конец примечания. «Весело мы живем тут», — усмехнулась Светлана. «Сегодня приехала с утра пораньше. Только зашла, как в дверь ломится пожилой мужик. Седой и здоровенный, а я одна». Еще нет ни Любы, ни официантов, ни рабочих, которые мне новый зал обустраивают. Решила тревожную кнопку нажать, чтобы полицию вызвать. Потом присмотрелась и узнала, это дедушка Иришки Сидоровой, той самой прекрасной креолки, которая у нас в календаре была мисс Август. — Помню, ты рассказывала, — кивнула Лариса Ивановна, на которую напали и горло ей перерезали. Так вот, явился ее дедушка, бывший участковый, которого... турнули из органов почти 30 лет назад, когда он эфиопа, отца Иришкиного, избил и дружков его. Я его впустила. Он сел за стол и спрашивает, «Нальешь мне стаканчик? А то еще только начало 10-го, в магазинах не продают, а мне надо». Я ему бутылку столичной принесла, колбаски нарезала, огурцов, бутерброды сделала, а он стакан себе налил и махнул, не закусывая. Потом посмотрел на меня и говорит мне, «Как же я тебя, дуру, ненавидел! Ты же нам, всей нашей семье, жизни поломала. Дочь за рубеж свалила на проживание, бог с ней, а внучка-то зачем страдала? Напал на нее этот маньяк, горло ей перерезал. Она говорить не могла больше, а потом и жить не захотела. Сначала уехала из города, чтобы на нее пальцами не показывали, да и в Москве у нее не сложилось. Вот она и покончила с собой. Я тогда уже хотел тебя убить, гадину. Но потом меня жена отговорила, царствие ей небесное, попросила тебя не убивать, а вместо этого найти настоящего убийцу. А как я его найду, когда вся наша доблестная полиция не может отыскать эту сволочь? Налил он себе еще стаканчик, выпил. Лицо покраснело, но так особенно пьяным не выглядел. Он же здоровый, хоть и лет ему 70, если не больше. Короче, выпил почти всю бутылку. Рукой махнул и сказал, что обещание, данное жене, он выполнил и меня простил. Поднялся и пошел. В дверях остановился и махнул мне рукой. «Живи, как сможешь, Света Чернова!» И вышел. Я к дверям. Вижу, что сел он в свою ржавую Ниву и поехал. Это после выпитых 400 граммов водки. «Погоди, он сказал, что выполнил обещание, данное жене?» «Так и сказал». «А что это означает, понять не могу. Еще старый участковый сказал перед тем, как на улицу выйти. Если дело было открыто, то его закрывать полагается». В кабинет заглянул Александр, посмотрел на Ларису, подошел и поцеловал ее, после чего поздоровался со Светланой и улыбнулся. «Ну что, красотки, поехали кататься?» И вспомнил. «Шел к вам, и уже на подходе мимо проехала полицейская машина, откуда вылетала замечательная песня. Какой-то полицейский весьма неплохо пел. «Аванти, попола, а-ля рискоса. Бандьера Росса, бандьера Росса, бандьера Росса». «Это не полицейский», — рассмеялась Лариса. «Это еще один брачный аферист, выдававший себя за Челентано». «А что он исполнял?» «Он пел песню итальянских коммунистов. Вперед, народ, к восстанию! Красное знамя, красное знамя!»